Глава 13. О действиях и противодействиях. Чем короче становился фитиль третьей свечи, тем напряженнее становился мастер меча. Он едва ли в полуха слушал размеренный голос магистра Ирвина, что на память зачитывал Альвину какой-то богословский трактат, отвечая на один из многочисленных вопросов оруженосца. Наконец, когда огонек, уменьшившись, вытянулся вверх в последний раз, отчаянно и ярко полыхнув в озерце воска, и потух, оставив после себя лишь струйку дыма, Харакаш резко встал, снял со стола масляную лампу и бросил короткий и выразительный взгляд на тут же вскочившего с кресла Альвина. Магистр замолк, тяжело вздохнул и посмотрел в темноту тайного хода. Она могла выйти в другом месте крепости, на другом этаже. Ее бы уже заметили послушники, будь это так. Голос магистра был спокоен, но сам старец не скрывал тяжелые раздумья и беспокойства, снедающие его. Идем. Островитянин развернулся и сделал шаг в сторону прохода. Магистр, встав с кресла, оперся на трость и тоже двинулся следом. Но Харакаш развернулся и качнул головой. «Мы справимся сами. Ты нас только замедлишь». Настоятель крепости смерил Рыжебрового пристальным взглядом. «Имей уважение, Харакаш. Это моя вотчина, и вы войдете в ее недра только со мной. Или не войдете туда совсем». Харакаш в ответ хищно прищурился, сжав губы в тонкую нить. Но магистр, вдруг мягко улыбнувшись, чуть сгорбился и продолжил. «В конце концов, она – защитница веры, и моя вера в нее требует участия в ее поисках. Я, как и ты, друг мой, не могу оставить ее там». Островитянин, пожевав губами, молча кивнул и нырнул в темный проход. Магистр двинулся следом, а Альвин стал замыкающим. Тишину коридоров нарушал только шелест шагов и стук трости по камням. Островитянин тщательно оглядывался по сторонам. Он не пропустил первой смешной рожицы, нарисованной за поворотом, лишь неопределенно хмыкнув при ее виде. Не пропустил и стрелки, указывающий на развилке в правый коридор. Магистр, чуть замедлившись, глубоко вздохнул, произнес короткую молитву светозарной, снова ускорился, словно бы получил второе дыхание. Коридор поднимался вверх достаточно долго и в конце концов вывел их еще на одну развилку. На этот раз из трех коридоров, один из которых, самый короткий, упирался в закрытую дверь. Никаких обозначений тут не было. «Она шла не тут». Магистр Ирвин, переведя дух, озвучил то, что Харакаш уже подозревал. «Этот коридор ведет в старую художественную мастерскую. Этот – в круговую по крепости с выходами на стены. А тот – уводит на этаж ниже и соединяется с переходами на втором этаже. Бессмысленный путь. Ее высочество что-то ищет. Она может двигаться... бессмысленно». Альвин чуть смутился высказанной мысли. Но Харакаш, коротко и сквозь зубы выдохнув, качнул головой. «Магистр прав. Ее тут не было. Сколько тайных ходов выводит в этот коридор?» Настоятель Алой крепости укоризненно посмотрел на островитянина, явно намекая на то, что это не та информация, которой нужно делиться. «Старик, задам вопрос конкретнее. О скольких проходах в вашей дряной крепости, выводящих в этот коридор, знают ваши послушники?» Казалось, что островитянин сейчас бросится на магистра с кулаками. С старец едва набрал воздуха, чтобы что-то сказать. Как мастер меча разразился бранью. И едва ли не оттолкнув со своей дороги спутников, бросился мстительной тенью вниз по коридору. Альвин, разрываясь между желанием рвануть за мастером меча и надобностью подождать куда более медленного магистра, получил от последнего одобрительный кивок и бросился следом за островитянином. Старый дурак. Какой же я старый дурак. Когда шаги его недавних спутников затихли вдалеке, магистр устало прислонился к стене. Ох, лишь бы не случилось беды. Эвелин, пусть хранят тебя все светлые боги и твои предшественники. Какой же я старый дурак. Домчавшийся до развилки островитянин бросил еще один короткий взгляд на нарисованную чуть ниже уровня его плеча стрелку на стене, злобно выругался и метнулся во второй коридор. Альвин, прибежав на развилку чуть позже, безошибочно рванул следом. Особого выбора не было. Харакаша он догнал на одном из следующих поворотов. Островитянин злым взглядом окидывал проставленные мелом стрелки, ведущие одновременно в десяток боковых коридоров, что шли куда-то во внутренние помещения крепости и в оба коридора на развилке в конце. Что происходит? Уровень меток видишь? Вместо пояснения кивком головы мастер меча указал на одну из отметок. Альвин мгновение недоуменно смотрел на кривоватую стрелку. Каргасово отродье! Она же ростом едва достает до этих меток! Поняв, оруженосец зло и растерянно посмотрел на Харакаша. То-то и оно. Ищем старую отметку примерно вот на таком. Островитянин указал ладонью чуть выше своего солнечного сплетения. Уровни. Камень старый, порывистый. Полностью отметку стереть не удалось наверняка. Как она успела нажить себе столько врагов? В голосе Альвина слышалось отчаяние пополам с недоумением. О, у нашей принцессы настоящий талант. Впрочем, я знаю, кто это был. По крайней мере, у кого был резон. На некоторое время в коридоре повисла напряженная тишина, прерываемая тихим дыханием и шкрябанием камня ногтем. «Я вызову его», — наконец проронил Альвин, остервенело вглядываясь в пронизанный известковыми вкраплениями серый камень стен. «Нет, мальчик мой», — мрачно хохотнул островитянин, — «не вызовешь. Твоя честь не позволит тебе вызвать на поединок калеку». «Калеку?» «Да. Потому что я первый в очереди на беседу с ним. По старшинству. Смирись». Островитянин сместился левее, осматривая стену возле правого прохода, и довольно хмыкнул. Эвелин рисовала достаточно объемные кругляшки и жирную длинную стрелку направляющую. Стереть такие метки было действительно тяжело, хоть кое-кто и приложил для этого немало усилий. Сюда. Приходилось осматривать каждый поворот. Альвин бесконечно обогащал свой словарный запас ругательствами, как он подозревал, сразу на трех языках. Переспрашивать смысл непонятных ему выражений он не собирался. Тут лишь бы запомнить. Впрочем, ему было вовсе не до того. Чем меньше оставалось масла в лампе, тем злее становился островитянин, и тем быстрее он летел по коридорам крепости. Наконец, они остались в полной темноте. «Зажги огонь, Альвин». «Как?» — опешил оруженосец, в темноте силясь разглядеть мастера меча. «Как у вас это все дети делают?» Донеслось с левой стороны вместе с каким-то шуршанием. Он взлетит и потухнет, когда потолка коснется. Стыдясь собственного неумения, ответил Альвин. Ему никогда не давались все эти манипуляции с Ату. «А ты сделай так, чтобы не потух», — донеслось уже с правой стороны. «Ты думаешь, что это так легко?» Не выдержал телохранитель, разворачиваясь на голос. «Я думаю о том, что она где-то там истекает кровью». Глаза Альвина наконец привыкли к полумраку, но он и без того понимал, что мастер меча стоит прямо перед ним. «Наша взбалмошенная принцесса испускает где-то там последний вздох, пока ее верный телохранитель и оруженосец мнется, как недоласканная девица на сеновале, и не может зажечь этот проклятый всеми богами огонь!» Харакаш в последний момент успел упасть ничком, когда над его головой пронесся и разбился о стену сгусток настоящего огня размером с кулак. «Достаточно!» — рявкнул в наступившую после вспышки огня густую темноту Альвин, чувствуя, как вдруг сперло дыхание в груди, и сердце пропустило удар. «Более чем». Островитянин, возникнув с правой стороны, подхватил чуть осевшего на стену товарища и, закинув его правую руку себе на шею, крепко взял за пояс. «Но ты немного перестарался. Может быть, она еще не настолько близка к гибели, чтобы я был готов отправиться следом за ней. Еще раз сможешь, только поспокойнее». Она игнорирует боковые повороты и постоянно движется вниз. Нам надо только определять, какой коридор куда идет. Благодарно опершись на плечо Харакаша, Альвин тяжело вздохнул. «Я не могу удерживать его над рукой». «Да и не нужно. Просто можешь отпустить его медленно». Альвин неуверенно кивнул. Отпустить медленно получилось не с первого раза, но зато с первой попытки был исключен неправильный коридор, из которого неощутимо для человека, но весьма заметно для скромных размеров огонька тянуло свежим воздухом. Дальше дело пошло чуть быстрее. Правда, и огоньки становились все меньше, да и идти приходилось медленно. Не столько из-за темноты, сколько из-за Альвина, который последние шагов 200 уже едва переставлял ноги. «Тут не нужно. Я чувствую, как оттуда тянет водой». Харакаш аккуратно посадил своего спутника у стены, и вымотанный оруженосец тяжело вздохнул. «Лучше давай без меня. Толку от меня уже нет». «Ну-ну, не раскисай. Если б не ты, мы бы и сюда не дошли. Сядь, набери сил, я пройдусь дальше по коридору». Альвин кивнул и некоторое время сидел, вслушиваясь в удаляющиеся шаги островитянина. Потом усталость сморила его вроде бы на мгновение, и он очнулся от звука приближающихся шагов. «Харакаш?» Ответа не последовало. Но Альвин и так уже знал, что это не он. Островитянину не было нужды красться. От первого удара телохранителю удалось увернуться, резко наклонившись в бок. От второго — закрыть голову руками. Третий — пинок в живот. Выбил из него тихий вскрик. И мир, вспыхнув болезненно ярко на миг, потух, погружаясь в темноту. Харакаш ступал в темноте, скорее скользя по камням, чем переступая по ним. Не имея возможности видеть, он ориентировался на прикосновение пальцев к стене по левую руку и на постоянное касание пола подошвой сапог. Но ему это и не было нужно. Привыкшие к темноте глаза сразу заметили провал в полу и идущее из него серебристое свечение. А еще огарок свечи на самом краю. Мастер меча опустился на одно колено, уперся руками в край и глянул вниз, в провал. Внизу едва заметно колыхалась серебристая озерная гладь, источая мягкий свет. От удара он ушел перекатом. Слишком торопился его неизвестный противник, подкрадываясь. Коснувшись пальцами стены и вскочив, островитянин метнулся в правую сторону, удаляясь от края и вставая по центру коридора таким образом, чтобы силуэт противника подсвечивался неярким отблеском от воды. В голове мелькнула неприятная мысль, что неизвестный наверняка прошел мимо Альвина, и парня уже может не быть в живых. Почуяв глухую злость, мастер меча дождался, пока его противник предпримет несколько бесплодных атак. И ловко поднырнув под последнюю, сделал подсечку, без всяких осторожностей падая с неизвестным на каменный пол, обхватывая его со спины ногами в замок чуть выше его колен и сдавливая горло сгибом локтя. Когда противник стал дергаться чуть судорожнее, островитянин чуть ослабил хватку, дав тому сделать маленький глоток воздуха, а потом снова сдавил горло. Он повторил это еще два раза, пока соперник не выдохся окончательно, после чего отпустил его, сипящего и скребущего конечностями по полу, и, перевернув на живот, уселся сверху, заламывая руки и хватая за волосы. «Где принцесса?» «Внизу». Попытка изобразить дерзкий и насмешливый ответ провалилась. Стоило только островитянину отпустить волосы и одним движением сломать первый попавшийся под руку палец наглеца. «Что ты с ней сделал, падаль?» Хруст второго пальца, третьего. Подмятый под островитянина мужчина захлебнулся воплем, проклиная островитянина и его темного бога, призывая все кары на его голову. «Никто не властен надо мною, кроме моего бога!» Харакаш снова вцепился в волосы своего противника, заставляя того выгнуться дугой до хруста в позвоночнике. «Что ты сделал с ней? Отвечай, или я сожру твою душу, и ни одно божество тебя не спасет!» «Я сбросил ее к потомкам уродливой бездны!» — выкрикнул, выплюнул пленник и хрипло сквозь боль рассмеялся. «Они уже выходили ее поприветствовать. От твоей принцесски остались лишь косточки. И с теми будут Вытащенный из сапога нож медленным, плотным, плавным движением коснулся беззащитного горла, вспарывая его до самой трахеи. Пленник под островитянином задергался, щедро орошая кровью камни, но быстро затих. Встав, Харакаш еще мгновение смотрел на тело у ног, затем пинками подкатил его к провалу и спихнул вниз. Серебристая вода всколыхнулась, принимая в себя того, кто еще не так давно был Хью, молодым и подающим надежды храмовником Алой крепости. Несколько мгновений ничего не происходило. Лишь зыбились, окрашиваясь валой, воды подземного озера. Затем под водой заскользили ловкие тени. Труп несколько раз дернули в стороны, и Харакаш увидел, как острые и крепкие пальцы впились в тело. На поверхности мелькнуло несколько белых голов, и через мгновение лишь исчезающие в глубине тени и розовое пятно на поверхности напоминали о том, что произошло. Нечеловеческий вой, полный невыразимой тоски и злобы, привел Альвина в чувство. Эхом разлетевшись по коридору, он отразился от стен и забился под потолок, подобно обезумевшей летучей мыши. Голова болела, во рту стоял железный привкус, под щекой было влажно и липко. С трудом приподнявшись на локте, телохранитель принцессы ощутил резкое помутнение. Мир словно бы кувыркнулся вверх тормашками, и изнутра подступил едкий комок. Когда из коридора раздались тяжелые шаркающие шаги, Альвин уже смог сесть, оперевшись спиной на стену. Его сил как раз хватило на то, чтобы отползти от дурно пахнущей желчной лужи, но не более. «Что? Что с принцессой?» Язык тяжело ворочался, натыкаясь на кровоточащую дыру вместо одного из зубов. Каракаш молча опустился на одно колено, подставил свое плечо и шею, чтобы Альвин мог опереться, и, обхватив его за плечи, поднял, тут же перехватывая за пояс. «Мы возвращаемся к магистру. Мне нужны веревка, доски и гарпун». В голове у Альвина все плыло. Он пытался сконцентрироваться на словах, звучащих над ухом, но их смысл ускользал. «Так где Эва?» Еще раз спросил он, стараясь сосредоточиться на ответе островитянина. «Я не знаю». Глухо соврал в пустоту Каракаш, перехватывая покрепче потерявшего сознание бывшего оруженосца принцессы. И, чуть согнувшись и наклонившись вперед, закинул его себе на спину, придерживая руками под колени. Путь назад выходил тяжелым. Их возвращение вызвало настоящую бурю. Магистр спешно обследовал бессознательного Альвина, велел скорее нести того в лазарет и приставить к нему трех целителей. Каракаш коротко пересказывал произошедшее, не вдаваясь в подробности смерти бывшего храмовника. «Упал в провал, обвалился пол на одном из уровней». Взгляд магистра скользнул по окровавленному колену и сапогам островитянина, но более он ничего на этот счет не сказал. «Мне нужны веревка, багор и доски, и пара крепких рук. Нужно собрать на месте плот. Я спущусь туда и найду ее». «Каракаш, не вздумай мне мешать!» Мастер меча в один шаг оказался рядом с магистром, не обращая внимания на очевидно напрягшихся вокруг служителей. «Я и не собираюсь». Магистр Ирвин смотрел на нависшего над ним Каракаша с пониманием и вселенским терпением. «Я только хочу сказать, что она жива. И насколько я могу судить, вполне здорово. А если ты вмешаешься, кто знает, чем это закончится?» «Откуда ты знаешь?» Островитянин задал этот вопрос, а потом тут же хлопнул себя по лбу ладонью. «Вот я дурак!» «Но не дурак. Но все же для своего возраста мог бы быть и посдержанней». Ворчливо отметил магистр. «Я же ее лечил. Манипулировал с ее ату. А уж умение ощущать ее силу, пусть даже на таком расстоянии, мне хватает». «И что ты предлагаешь?» Каракаш обеспокоенно покосился на зияющий за спиной темный провал коридора. «Ждать, мой нетерпеливый друг с островов. Просто ждать и молиться за нее. Но лично я все же планирую провести это время, помогая Альвину. А ты... Думаю, самое время рассказать графу Бернарду о том, что происходит. Боюсь, если он сам заподозрит пропажу принцессы, проблем будет куда как больше». Магистр, многозначительно подняв палец к потолку, чуть прикрыл глаза, а затем шустро застучал тростью по каменному полу, удаляясь от Каракаша. Островитянин, еще раз глянув в гостеприимно открытый проход за спиной, тяжело вздохнул, чувствуя собственное бессилие, и пошел в сторону отведенных графу покоев. Магистр был прав. Лучше уж рассказать графу все как есть, нежели он сам начнет искать принцессу и расспрашивать всех встречных, собирая нелепый коктейль из правды и вымысла.